Я по поводу квартиры звоню. Да? Да, по поводу квартиры. По поводу какой квартиры? Ну, которую Валька там дает квартиру. А что, хуесос, старший брат, да? Ты старший брат? Какой старший брат? У меня нет братьев. А, нет, братья, а кто у тебя есть? Ну, как бы есть у меня один старший брат. Ну да, как бы, да. Ага, папа, Я мы. тебе папа есть? Нет, пап, нет. Папа нет, а что, его задрали, блядь, в жопу до Да. смерти? Да. Мама есть? Так что там насчет квартиры? Мама тоже есть, да? Нет. А что, тоже задрали до смерти? Да. А Там как как? насчет квартиры? А тебе еще не задрали, да? Ну, не было такой возможности пока. Ага, да. Скажи, Карлу Клары украл кораллы. Нет, давай лучше ты скажешь паровозик тыр-тыр-тыр. Ну повтори, блядь, тебе сказали нахуй. Ну, паровозик тыр-тыр-тыр Да скажи. проверь, западает у тебя, блядь, нахуй буква Р, нахуй, на твоей клавиатуре или нет, блядь. Клара украла кораллы. Или там что там? Правильно? Переехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, грека цап. Быстро повторил, блядь. Ко-ко-ко-ко-ко. Вот так. Это правильно? Да, петушок, ты классный, блядь. Ну, насчет квартиры я звонил. Я не знаю, какую квартиру, ты не по этому Ну, адресу Валю, звонишь. ну... Ну, ты что, дурочку А ты я строишь? никакой Ну, Вали не знаю, Валю. блядь. Как Никакой не Вали знаю? у меня нет, нахуй. Зачем ты материшься? А что тебе, блядь? А, зачем? Мы вот Твой интеллигентные люди. попу задевает, что ли, блядь? Ну, да нет, ну просто чувство задевает. У тебя, наверное, анальное отверстие увеличилось в размерах, блядь. От моего мата, а? Нет, Что, блядь? нет. Ну как, блядь, я же, блядь, вижу, что у тебя жопа чешется, нахуй, блядь. Да нет. Чешется. Я квартиру будешь продавать мне? Смотри, Я ты чувствую, нахуй, продашь Валькину квартиру. чешется, блядь, нахуй, чешется очко у тебя, блядь. Давай так, смотри, послушай меня. Слушай, ты, Ты. гондурас, А? ебаный, ты не хочешь Так. поколымить, нахуй, на гондурасе, блядь, а? Где-где? Или тебе лучше гондурасить на Колыме, блядь? Нет. И там Чего нет? плохо очень. Там плохо. Парагвай Чего можно. нет? Чего нет? А? Ты еще не сказал, ехал грека через реку, блядь. Ехал грек через реку. Дальше, быстро. Дальше, быстро. Ну, давай, короче, смотри. Что я хотел? Смотри, блядь. Что? Я Во дворе смотрю. трава, на траве дрова, быстро сказал. Чего, блядь, сука, тебе смешно, да? Мы здесь не А отгадываем у тебя загадки, мы мыльный завод рыболов. есть, пидор вонючий, блядь? Нет, ува, я слышал, у Вали есть мыльный завод. Как это нет у тебя? У тебя Ямал есть, блядь, а мыльного завода нет, нахуй? Нет, у меня есть хлопковый завод. А, блядь, есть. И винчестер у тебя, козел, есть, потому что у тебя чего там, нахуй, у тебя есть? Телефон. Нет, у тебя телефона нет. Так как нет? Я вот у меня нет компьютера, вот я с телефона слежу. Чего, блин? Чего ты Говорю там? по телефону разговариваю с тобой сейчас. А, по телефону? Угу. А что такое телефон? Ты не знаешь, что такое телефон? Вот посмотри, вот Нет. отодвинь. Ты в какой руке сейчас держишь вещь? Сейчас вот. А у тебя Алло. Ямал какой? А? Ямал какой? Ямал какой у тебя? Емайл? Да. Это что такое? Чего? Ну как это, когда мыльный завод, там, с мыльным заводом связано. С мылом? Нет, я мылом пользуюсь другим, не емайлом, по-другому как называется, не помню. Сказали, что вот директор мыльного завода, блядь. Директор? Я директор? Нет, я Да, Хлопкового директор завода. завода. Директор Хлопкового завода. Я слышал, Валя директор мыльного завода. Она там мыло вскрывает. Алло. Алло. У меня есть сообщение, что ты директор мыльного завода, блядь. Допустим, это будет так. Давай. Что будет дальше? Что будет? Я тебе могу поставлять кошек и собак, нахуй, бесплатно. А зачем? Но у меня, конечно же, есть тут друзья. Они не против кошек, собак. Ну, Так вот. Тебе надо кофе для собак, блядь? На чем мыло ты будешь делать? Мыло на чем будешь делать? Из соляной кислоты варить, что ли, блядь? Нет, продавать людям. Чего, блядь? Или за крачков тухов? Алло. Кого? Вот, у меня вот сейчас друг вот есть, он подошел к телефону. Вот ему нужны собаки и кошки. Ух, а что ты нам жаль картавишь, блядь? Эй! Аслан, давай иди сюда. Я сейчас вам картавлю, ты моего брата наезжаешь. Капруда, ты не из Москвы звонишь, блядь? Какую Москву? Ты у меня друг, у тебя... Аслан, тише, Аслан. Смотри, вот эта женщина, она хочет продать кошек и собак. Так. Ну... Ага. Я бесплатно на мыло, блядь. На мыло бесплатно. На мыле? Ну да. Давай, через мыле давай. Чего? Я имею в виду, ты что, директор мыльного завода? Нет, это твой дружбан, блядь, директор мыльного завода, с кем я разговариваю сейчас. Нет, он директор хлопкового завода. Что ты врешь? Хлопкового завода? А где ты так научился? Он с акцентом разговаривает. Так он с Махачкалы, он. С Махачкалы, он. А, с Махачкалы. Сбор спустилось, блядь, за солью, да? Тут родные собрали. Братья научили. А, какие братья? Ну, с Махачкалы. Я сам адрес. Так что, ты квартиру Валькину будешь нам продавать? Жопу могу продать. Я тогда завтра за документами заеду. Кобылью жопу, давай заезжай. Заеду, хорошо, ладно. Давай, просто... ебаный в рот, ты для этого сломался, лет? Понимаешь, жить негде. Деньги, вот. Давай, заезжай. У тебя жить негде, у тебя будут деньги, а у меня будет квартира. Все счастливы, все богаты. Вот. Ну, я говорю, заезжай. Понимаешь, Валька не открывает, она выгоняет плетками. Да. Она такой... О, серьезно, давай, лесу еще делает. Выезжай, только не туда, не к Вальке. Алло, а кого ты еще продаешь? Что в плане? А ты адрес здесь напомни, я просто уже забыл, потерял его. Потерял? Найдешь. Ну как найду? Кто ищет, тот найдет. Кто ищет, тот всегда найдет. А ты документы приготовишь? Обязательно. Хорошо, смотри, а там Валька будет присутствовать? Ты же, блядь, ты давай, а вот сделай. У меня сейчас сомнения, а вдруг ты сейчас полицию вызовешь туда? Я приду погоди, и... Погоди. К делу ближе, давай. Я вот смотрю, вычислил я по базе, вот тут, улица 3, угу. Александр Космедьянский, дом 10, угу. 12. Правильно? Че дальше-то? Ну, правильно я сказал. Ну, смело заходи, блядь. Ну, это Валькина квартира. Ну, смело заходи. Че, блядь? Сюда приезжай. Алло. Ну так что, подъехать можно? Давай, подъезжай. Только не кладь, сюда. А кто меня там будет ждать? Я буду тебя ждать. А как я тебя... Какие у тебя приметы? Какая одежда? Ты свои скажешь, я тебя сам найду. Ну, я такой волосатый. Весь там... Ну, побрей всем... нахуй. Ничего страшного. Не, я выделяюсь из толпы. Если денег нет, нахуй, набери тебя. Побрей. Я еще так говном воняю. Ну хули тебе делать-то, блядь. Если ты говном воняешь. Придется тебе слона купить. Слона? Да. Бегемота. А ну зачем слон? Купи бегемота. Так, я уже с тобой разговариваю. Зачем мне нового? Угу. Да. Ну что, напиздился? Что? Напиздился? Не. А еще можно? Продолжай в том же духе. Ну вот я продолжаю. Ну так что? Так, сдашь квартиру? Алло. Вот мне негде жить. Животных нет. Мне и ему. Ему и мне негде жить. Сейчас скачуем, можно сказать. Сегодня вот в подвале ночуем. Алло. У тебя жалость есть? У нас-то деньги есть, может, давай купим квартиру. Алло. Да.